Конец загадки века. Никакие просьбы сдавшегося врага хозяин не выполнил, разрешив лишь написать письмо жене перед самым процессом. «Милая, дорогая моя Аннушка, ненаглядная моя, я пишу тебе уже накануне процесса и пишу тебе с определенной целью, которую подчеркиваю тремя чертами. Чтобы ты не прочитала, чтобы ты не услышала, сколь бы ужасны ни были соответствующие вещи, чтобы обо мне не говорили, чтобы я не говорил, переживи все мужественно и спокойно, подготовь домашних, помоги им, я боюсь и за тебя, и за других, но прежде всего за тебя. Ни на что не злобься, помни о том, что великое дело СССР живет, и это главное, а личные судьбы, приходящие и мизерабельны по сравнению с этим. Тебя ждет огромное испытание. Умоляю тебя, родная моя, прими все меры, натяни все струны души, но не дай им лопнуть, ни с кем не болтай ни о чем. Ты самый близкий, самый родной мне человек, и я прошу тебя всем хорошим, чтобы было между нами, чтоб ты сделала величайшие усилия, величайшим напряжением души помогла себе и домашним пережить страшный этап. Мне кажется, что отцу и Наде не следовало бы читать газет за соответствующие дни. Пусть на время как бы заснут. Если я об этом прошу, то, поверь, что я выстрадал все, в том числе и эту просьбу, и что все будет, как этого требуют большие и великие интересы. Я в огромной тревоге за тебя, и если бы тебе разрешили написать мне, передать мне несколько успокоительных слов по поводу высказанного, то эта тяжесть свалилась хоть несколько бы с моей души. Об этом прошу тебя, друг мой милый. Распространяться сейчас о своих чувствах неуместно, но ты и за этими строками увидишь, как безмерно глубоко я тебя люблю. Передавать письмо его жене никто не собирался, ибо безмерно любимая Бухариным Аннушка уже была арестована. Только через 54 года старой женщине вручат письмо, которое когда-то писал ее муж, молодой красавице Анне Лариной. Почти полстолетия имя ее мужа будет ругательством в стране, которую он основал. Этого требовали большие великие интересы, перед которыми личные судьбы приходящие и мизерабельны. А потом был последний процесс знаменитых большевистских вождей. Дело истребления соратников Ильича подходило к концу. Процесс стал завершением созданного хозяином триллера. Как положено в конце повествования, все было разъяснено, все сюжетные линии сведены воедино. Бухарин и Рыков, оказалось, сотрудничали сразу с троцкистами-зиновьевцами, с немецкими шпионами, с Тухачевским и прочими военачальниками, с националистическим подпольем и с вредителями в НКВД в лице Ягоды и его людей. Так что одной из звезд процесса стал главный организатор предыдущих процессов Ягода. Ему предали врачей-убийц, осуществлявших его коварные замыслы. В этой роли выступили известнейшие врачи, имевшие несчастье лечить кремлевских бояр — Плетнев, Левин, Казаков и прочие. На все народные вопросы постарался ответить хозяин. Например, обвинялся нарком земледелия Чернов, прославившийся во время коллективизации террором деревни. Теперь ироничный автор предложил врагу бухаринских идей участвовать в процессе вместе с Бухариным. Откуда ужасы коллективизации? И Чернов каялся, рассказывал, как сознательно искажал верную политику коллективизации по заданию Бухарина и Рыкова. Отсутствие масла, постоянный перебой с хлебом. Почему все это в стране социализма? И вот уже глава Центра Союза Зеленский кается. Все случилось в результате вредительских заданий, которые он получил от правых. Есть известная версия. Хозяин наблюдал за процессами. Над сценой зала было несколько небольших окошек, завешенных темной тонкой тканью. Скрываясь за этими занавесками, можно смотреть сверху в зал, а из зала было видно, как за тканью вьется дымок. «Дымок его трубки», — писал очевидец. Что ж, вполне возможно и даже естественно, главный режиссер должен наблюдать за спектаклем. Видимо, учтя слабое место предыдущих зрелищ, подозрительную готовность обвиняемых во всем соглашаться с обвинением, в этот процесс были введены неожиданности. Н. Кристинский, член Ленинского ЦК, вдруг заявляет. «Я не признаю себя виновным. Я не совершил ни одного из тех преступлений, которые мне вменяются». Зал ошарашен. Но режиссер не позволяет слишком долгих эффектов. Уже на следующий день Кристинский заявил. «Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным. Вчера, под минутным чувством ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых, я не в состоянии был сказать правду». Трудился на процессе Бухарин, вовсю изменял историю. Любимец Ленина рассказывал, как, желая воспрепятствовать Брестскому миру, собирался вместе с левыми эсерами арестовать любимого Ленина. Бухарин не только называл себя презренным фашистом, но и выполнял то, что обещал в письме, защищал истинность процессов от критики Запада. Но до конца роль не выдержал. Чем дальше шел процесс, тем больше хозяин понимал. Бухарин затеял двойную игру. Признавая все, он попытался не признавать ничего конкретно. Оценил Сталин и ловкий ход самого талантливого из его генералов. Бухарин вдруг рассказал о некоем своем договоре с Николаевским. В случае процесса над Бухариным тот должен организовать кампанию протеста. Так напомнил хитрый Бухарчик европейским социалистам о когда-то организованной им самим кампании в защиту левых эсеров и попросил вернуть должок, помочь устроить кампанию в его защиту. Хозяин еще раз понял — ничто их не выучит, только могила. Кампания, конечно, была организована, но... Времена изменились. Одних западных социалистов успел подкупить НКВД, другие верили, что Сталин является последним оплотом против угрозы Гитлера и не смели играть на руку фашистам. Как писал Николаевский, ряд влиятельнейших органов западной печати неожиданно выступил апологетами террористической политики Сталина. Правда, Ромен Ролан все-таки отправил Сталину послание. Разум типа Бухарина — это богатство для его страны. Мы все повинны в смерти гениального химика Лавуазье, мы — самые отважные революционеры, преданные памяти Робеспьера, мы глубоко скорбим и сожалеем. Я вас прошу о милосердии. Но хозяин не удостоил его ответом. После вынесения смертного приговора осужденные написали просьбы о помиловании. Я читаю в архиве их последние строки. Рыков пишет несколько официальных фраз. Бухарин, естественно, куда подробнее. Его прошение заканчивается так. «Я стою на коленях перед Родиной, партией, народом, и его правительством прошу о помиловании». Но, видимо, следователи сказали, прошение... недостаточны, надо еще потрудиться. И на следующий день, 14 марта, Бухарин пишет новое длиннейшее прошение. Там есть удивительные строки. «Я внутренне разоружился и перевооружился на новый социалистический лад. Дайте возможность расти новому, второму Бухарину. Пусть будет он хоть Петровым. Этот новый человек будет полной противоположностью, умер. Он уже родился. Дайте ему возможность какой-нибудь работы». Здесь он опять повторяет свою любимую романтическую мысль. «Расстреляйте Бухарина, которого надо расстрелять во имя больших интересов, а мне сохраните жизнь под именем Петрова». Пишет прошение и Ягода. «Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу помиловать меня, сохранить мне жизнь». Интересно. Полицейский Ягода и эстет Бухарин пишут одни слова «стою на коленях». В этом церковном стиле видна рука главного редактора прошений. А потом за ним пришли. Только тогда Бухарин понял, история с прошениями была лишь последней пыткой, пыткой надеждой. Всех приговоренных расстреляли, так что бухаринскую просьбу о морфийной чаше хозяин тоже не выполнил. Вместо смерти Сократа Бухарин получил смерть от рук наших. Бухарина расстреливали последним. Друг Коба не простил ему суда из-за границы и жены. Он дал ему испить до конца всю муку ожидания смерти. Хозяин лично принял участие в издании стенографического отчета этого процесса. Сам редактировал речи, вычеркивал и дописывал слова уже расстрелянных. До самого конца взыскательный автор создавал свой триллер.